Неделя вторая. Пусть играет музыка. Направление: стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность, память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Музыка — это моральный закон. Она дает душу Вселенной, крылья уму, полет воображению. Музыка придает очарование всему бытию. Платон. Вероятно, музыка появилась на свет с появлением жизни. Ученые обнаружили, что первые сделанные разумным существом музыкальные инструменты, в основном полые кости животных, существовали уже 30-40 тысяч лет назад. Птицы и млекопитающие на протяжении всего своего существования на Земле используют звуки и даже мелодии для общения. Универсальный язык музыки будет в человеке страсти и эмоции. Когда по радио передают приятную песню, у нас сразу улучшается настроение. Мягкая мелодия помогает успокоить нервы. Медленная классическая музыка вызывает задумчивость или грусть. Музыка может пробудить в нас творческую жилку и создать мотивацию для тех или иных поступков. Музыка физически воздействует на нас, заставляя отбивать такт ногами, хлопать в ладоши или танцевать, задействуя при этом все наше тело. Исследования показывают, что мы попадаем под позитивное влияние музыки уже с рождения, а возможно еще находясь в чреве матери. Доктор Ван де Кар из перинатального центра в Хейварде еще в 80-х годах 20 века открыл принципы пренатальной стимуляции. Оказалось, дородовое воздействие на мать и плод, в том числе при помощи музыки, очень положительно влияет на развитие ребенка. Он раньше начинает говорить и быстрее развивается физически. Пренатальная стимуляция укрепляет естественную связь между матерью и малышом, способствует успешному вскармливанию. Все это существенно отличает таких матерей и их детей от тех, кто не подвергался пренатальной стимуляции с помощью музыки. Воздействие музыки на ребенка после его рождения улучшает настроение и сон малыша, позволяет ему легче справляться со стрессами, способствует более быстрому развитию памяти, мыслительных способностей и в целом функционированию мозга. Музыка способна положительно влиять на способность человека к сосредоточению, его работоспособность и производительность. Это интересно. Некоторые исследователи считают, что горбатые киты сочиняют собственную музыку, применяя многие составные элементы — ритм, звуки и основы композиции, которые используют и люди. Музыка — очень полезное средство в лечении пациентов с различными психическими расстройствами, страхами, слабоумием и некоторыми другими. Она помогает при лечении и реабилитации пациентов после тяжелых операций и онкологических больных. В одном исследовании ученым удалось установить, что музыкальная терапия помогает добиваться большего расслабления и снижения болевого синдрома у больных раком. Другое показало, что воздействие музыки повышает качество жизни больных. Когда мы слушаем музыку, в нашем мозге активизируется выработка нейромедиаторов, которые укрепляют наше умственное здоровье. Например, мелатонин способствует более здоровому сну. Дофамин активизирует центры вознаграждения и удовольствия в мозге. Когда же мы слушаем не нравящуюся нам или неподходящую обстановке музыку, у нас активизируется амигдала, миндалевидное тело, которое отвечает за наше поведение в стрессовой ситуации. Иногда ее называют независимым центром спасения и защиты. Этот маленький отдел мозга обладает огромной властью над нами. При его возбуждении в организм выбрасывается большое количество адреналина. Музыка может положительно повлиять на состояние нашего ума. Доктор Сюзанна Хансер, соавтор книги «Контроль над стрессами и болью с помощью музыки» и основательница отделения музыкальной терапии в колледже музыки при университете Беркли, поясняет: практически любая часть головного мозга человека так или иначе реагирует на музыку. Этот факт сам по себе очень значим. Мы не знаем другого такого универсального стимулятора для нашего мозга, который действовал бы также в режиме реального времени. Мы меняемся, когда слушаем музыку. Путь к успеху. Находите время для музыки каждый день. Уделяйте музыке серьезное внимание. Она должна занять важное место в вашей жизни. Вот несколько советов. Купите хорошую аудиотехнику. Есть много технических средств, позволяющих наслаждаться музыкой. Смартфоны, MP3-плееры. Далеко в прошлом остались времена, когда для проигрывания музыки мы использовали громоздкие кассеты или CD-плееры. Сегодня можно воспользоваться гораздо более удобными и компактными смартфонами, MP3-плеерами или другими подобными устройствами. Наушники. Не экономьте на наушниках, особенно если вы собираетесь использовать их в шумных местах, например, в самолетах, поездах или местах массового скопления людей. Подберите наушники с хорошей защитой звука, чтобы вам не пришлось включать их на большую мощность. Работая на среднем уровне громкости и щадя ваши барабанные перепонки, они одновременно обеспечат вам приемлемое качество звука. Домашние аудиосистемы. Обратите особое внимание на подбор качественных колонок для домашних аудиосистем. Выбирайте последние модели, но обращайте особое внимание на их совместимость с домашней звукоаппаратурой. Грамотно организуйте свои музыкальные коллекции. Создавайте музыкальные библиотеки в компьютере. Такая библиотека будет для вас основным музыкальным фондом, с помощью которого вы можете создавать плейлисты под любое настроение. Регулярно обновляйте плейлисты в мобильных устройствах и слушайте музыку постоянно, в том числе в движении. Совершенствуйте и расширяйте свои музыкальные вкусы. Даже если вы пристрастились к одному музыкальному жанру, знакомьтесь и с другими композициями. Разная музыка может вызывать разные эмоции. Установлено, что мозг активнее реагирует на новую для нас музыку, чем на мелодии, к которым мы уже привыкли. Например, если вы слушаете только рэп или хип-хоп, у вас формируется одно эмоциональное восприятие музыки. Если же вы расширите свой кругозор до джаза, классических или оперных произведений, то палитра эмоций существенно увеличится. Позаботьтесь о том, чтобы репертуар вашей музыкальной библиотеки постоянно обновлялся. Сделайте музыку неотъемлемой частью вашей жизни. Постарайтесь, чтобы музыка вошла в вашу повседневную жизнь в качестве важной составляющей. Она должна быть с вами везде, и дома, и на улице. Приготовление пищи. Готовка станет приятнее, если вы будете сопровождать ее воспроизведением гитарных, свинговых или джазовых композиций. Домашняя работа. Уборка дома, стирка белья и другие домашние дела будут даваться легче, если вы будете слушать легкую танцевальную музыку. За пределами дома. Установите наружные колонки на веранде или лужайке перед домом, и пусть музыка сопровождает вашу работу в саду, семейные мероприятия на открытом воздухе и вечеринки. Музыка в автомобиле. Приобретите устройство для подключения вашего MP3-плеера или смартфона к автомобильной аудиосистеме и слушайте свою музыкальную коллекцию в машине. Расширяйте репертуар. Может быть, стоит приобрести спутниковую радиосистему, чтобы иметь более богатый выбор. Прогулки с собакой и поездки на работу в общественном транспорте. Пусть с музыкой время течет для вас быстрее, когда вы прогуливаете своего четвероногого друга или едете на работу в автобусе, либо электричке. Занятия спортом. Для занятий спортом в зале и на открытом воздухе выбирайте энергичную музыку, которая побуждает к интенсивным упражнениям. Она будет способствовать сжиганию лишних калорий. Примеры музыкальных подборок для разных эмоциональных состояний. Физические упражнения. Электронная танцевальная музыка. Отдых. Легкая музыка для отдыха. Концентрация внимания. Музыка-кино. Классическая музыка. Игры. Первые 40 композиций недели. Творческие занятия. Музыка-кино. Позитивная музыка New Age. Минуты развлечения. Джаз, латино, классическая музыка. Минуты ностальгии. Хиты 80-х. Вместо телевизора. Долгие часы у телевизора высасывают из человека энергию, а музыка, наоборот, заряжает и активизирует работу головного мозга. Попробуйте заменить вечер наедине с телевизором вечером наедине с музыкой. Ищите новые композиции, составляйте новые плейлисты, делитесь ими с друзьями, членами семьи и любимыми. Музыкальная терапия. В своей книге доктор Хансер посвящает целую главу описанию того, как музыка влияет на человека и его настроение. Изучите раздел «Музыка и настроение» в третьей части моей книги. Там есть указания на эмоциональное и психологическое воздействие музыки на человека. Используйте их для составления плейлистов, которые лучше способствуют достижению оптимального эмоционального настроя при различных видах деятельности. Создайте свой гимн. Саундтреки к известным фильмам создают запоминающееся эмоциональное сопровождение происходящего на экране. Музыка из «Звездных войн», «Миссия невыполнима» и кинофильмов о Джеймсе Бонде уже стала канонической. Попытайтесь создать свой саундтрек, подобрав для него мелодии, которые вызывают у вас глубокий эмоциональный отклик. Выберите главную мелодию, заряжающую вас энергией. Вы хотите почувствовать себя могущественным, воодушевленным на великие дела, сексуальным, загадочным, умным? Подберите композиции, которые позволяют вам ощутить себя таким, каким вы хотите быть. Проигрывайте и слушайте эти мелодии, когда вам нужны вдохновение или высокая личная мотивация для того или иного дела. Сочиняйте музыку сами. Научные исследования показывают, что сочинение музыки может принести человеку даже больше пользы, чем прослушивание чужих произведений. Вот что говорит доктор Хансер. Когда вы пытаетесь создавать мелодию, вы задействуете различные отделы головного мозга, развиваете моторику разных частей тела и получаете очень полезный опыт. Это особенно касается ситуаций, когда вы импровизируете, создаете новую или подгоняете под свой вкус уже существующую мелодию. Если вы, например, умеете петь или играть на музыкальных инструментах, постарайтесь заниматься музыкальными импровизациями регулярно, раз в день или неделю. Если музыкальными инструментами вы не владеете, запишитесь на курсы. Не стесняйтесь петь в душе или поупражняйтесь вечером с друзьями в караоке. Организуйте музыкальную вечеринку. Пригласите членов семьи и друзей на музыкальную вечеринку и попросите их принести свои любимые музыкальные композиции, особенно те, которые, по их мнению, другим участникам мероприятия неизвестны. Устройте дискуссию. Дайте каждому рассказать, почему ему нравится та или иная мелодия. Обсудите чувства, которые она пробуждает. Вы можете придумывать темы для каждой такой вечеринки. Это даст вам возможность познакомиться с разными музыкальными жанрами и побудить друзей и родственников к расширению их музыкального кругозора.